охуенно кого-нибудь убить, просто взять тупо в голову выстрелить. И похуй, что за это могут посадить, просто похуй на все эти мысли. Но мы все равно будем стрелять, даже если будет сильно стремать. Мне не сказывал, блядь, или пневматики. Это все просто на грани фантастики. Ты либо педераст для нас, либо просто дятел, или просто чей-то дядя, который просто поможет не глядя. Присядь куда-нибудь и перестань кудахтать. Злая собака будет всегда гавкать, а рыба гнит с головы. Мы молоды, а вы стары. Вы стали как крысы с одной стаи, но крутитесь рядом с нами. Короче, мы нахуй устали от вас. Там, где дети поссали, теперь классно. Пока ты сосал, я проглотил колесо. Жара, пляж, чистый песок. Косяк засох, но это абсолютно похуй, ведь лето это бомба. Мы пьем ром, хуйня случилась утром, проснувшись в постели с трупом, я тупанул. Зря малолетку ту нанюхал, да не просто так, а прям с залупой. К корешу звоню, помоги, умоляю, приезжай сюда, тут ад и мертвая баба. Охуенно кого-нибудь убить, просто взять тупо в голову выстрелить. И похуй, что за это могут посадить, просто похуй на все эти мысли. Но мы все равно будем стрелять, даже если будет сильно стремать. И не из газового, блядь, или пневматики. Да это мертвые дети, пора ехать, и мы все умещаемся в сером кадете. Ну а что поделать, на том свете меня встретят те, кто был со мной и тут хотел. Звонок поступает в отдел, дежурным пальцем телефонный шнур держит. В голове у звонящего першит, и его сушат. А утром, когда он на Порше по радио жёсткам, признаюсь, я не морж, но в пруду купаюсь тоже. Когда топлю ваши головы, точнее ваши рожи, отрезанные части бомжа собрал, не спеша, как мозаику. Я читал в детстве Мурзилку, смотрел Незнайку, и как жить не знаю. Гуляю такой, всем нравится, а я названиваю, вижу своими глазами. Какой-то штрих смело с другом базарят, но я так прям не знаю. Короче, просто стреляю и съявую. Он за мною, за белое здание, далее бежим кто куда. Я к себе, он в туман, часто слышу спины наркоман. Скоро сдохнешь, слышь, ты не духуя ли на себя берешь. Охуенно кого-нибудь убить, просто взять тупо в голову выстрелить. И похуй, что за это могут посадить, просто похуй на все эти мысли. Но мы все равно будем стрелять, даже если будет сильно стремать. И не из газового, блядь, или пневматики. Для нас у всех хуйня, а деньги фантики, блядь. Охуенно ворваться в налоговую, в их логово, без малого, без многого. Дробью отсечь охраннику ногу, чтобы он табельное не трогал. Рисую на стене свое лого, йо, как сам инспектор. Видишь, как ствол меняет вектор. Я разъебу всю вашу секту и все патроны внесу в смету. От государства нет секретов. Процент за то, процент за это, и мы сочтемся еще до обеда. Меня ждет судебный пристав, самый враждебный мистер. Вы сами разбудили монстра в мыслях. Это разъеб чисто, голову бьет не как игристая. И вы попали в театр одного артиста. Ни демократа, ни социалиста. Ствола бэк-вокалиста, с телами скину селфи в инсту. Я будто бы Клинт Иствуд, жму на курок, я так же быстро вынужден на убийство, дожали вам пизда. Настроения нет, найти причину выстоять, уместить гнев в кулаки, их на волю выпустить, чтобы ломать кого-то, будто дерево по веточке, идя домой застать маньяка на маленькой девочке. Рукаем водствуясь волей Божией и не только, аккомпанемент его слюне и воплей горьких, его язык нарезать мелко, как пиздатый сэмплер, и разрядить в его глаза строительный степлер. А я пустые глазницы нафаршируют чили. Он голосил, как певица, голосилку зашили, пока не расчленили дырявой шеи, кашлял. Если бы сбила машиной, казалось бы, массажем, твои останки маринуем в вине. Тебя поджарим мы на вечном огне, тебя попробуем при полной луне. Этот кусок сиротом, этот кусок шпане. Охуенно кого-нибудь убить, просто взять тупо в голову выстрелить. И похуй, что за это могут посадить, просто похуй на все эти мысли. Но мы все равно будем стрелять, даже если будет сильно стремать. И не из газового, блядь, или пневматики. Для нас тут все хуйня, а деньги фантики. Чмэн дынь плэйн, контейнер мать вашу. Удачи всем, йоу.